Глава 27. Марьяна. Я успела вернуться вовремя. Едва нырнула под одеяло, как раздались шаги отца по коридору, тяжелые, заплетающиеся. Потом стук в дверь, настойчивый. Я выждала немного и только потом подошла к двери, спросив. «Папа, все в порядке? Ты у себя?» «Конечно. В чем дело?» «Ни в чем. Значит, показалось. Спокойной ночи», — отозвался отец. На следующий день я часто поглядывала на телефон, постоянно держала его возле себя, чтобы не пропустить звонок или сообщение от Богдана. Но парень словно в воду канул. Не объявился он и на следующий день. Я едва не рыдала, не думала, что влюблюсь в этого циника и наглеца, но постоянно думала о нем и вспоминала каждую минуту, проведенную вместе. Потом позвонила Аня и предложила встретиться. Я вздохнула, посмотрев на календарь. Совсем скоро Марину должны были выписать. Свободе конец. «Эй, ты где витаешь?» – спросила Аня. «Гулять пойдешь? Мы должны наверстать упущенное». «Надеюсь, не на пустырь?» – уточнила я. «Нет. Говорят, там неделю лучше не появляться, пока менты дежурят. Было жарко, да?» «Очень. Еле удрали». «Жека говорил, что не успел к тебе. С кем ты двинула прочь?» – спросила Аня. «Да так, подвернулся один», — как можно более небрежно сказала я, стараясь не думать о Богдане. «Тогда сегодня пойдем на вечеринку. Должно быть весело. Ты же со мной?» Я согласилась, мысленно поставив крест на Богдане. Поздно ночью мы с Аней встретились на привычном месте и приехали в снятый домик. Было шумно и весело. Внезапно я почувствовала, что телефон вибрирует в кармане джинсов. Достала его и обомлела. Звонил Богдан. На эмоциях я удалила его номер из телефонной книжки, но номер запомнила наизусть. «Кто звонит?» – поинтересовалась Аня, заглянув через плечо. «Не знаю, неизвестный номер». Равнодушно ответила я и перевела телефон на беззвучный режим. «Вот это правильно! Я тоже поставила телефон на беззвучный. Теперь даже если мелочь опять нашкодит, пусть выпутываются сами!» – заявила Аня. Моя сестра лавировала между гостями и постоянно искала кого-то глазами. «Сейчас вернусь, только спрошу». Аня отошла и вернулась немного расстроенной. «Кого ты ищешь?» – спросила я. «Нет, просто надеялась встретить здесь одного парня. Увидела в клубе, пересеклись в одной компании. Так, ничего серьезного». «На гонки мы тоже ради него пошли?» – уточнила я. «Чем он тебя так зацепил?» «Навряд ли бы ты оценила его, не твое», – безобидно заявила Аня. «Тебе лучше к Жеке присмотреться. Не зря он около тебя отирается и ест глазами». «Ты все выдумываешь», – закатила я глаза. «Жека возле нас отирается по другой причине». Аня насмешливо фыркнула, заявив, что у нее другая цель – птица более высокого полета. На все мои попытки узнать что-нибудь о таинственном парне Аня отнекивалась, но пообещала, что покажет его, как только познакомится с ним. «Пойду спрошу у знакомых, видели ли его?» – шепнула Аня и упорхнула. Я увидела среди толпы Алину, с которой познакомилась на гонках. Подошла поговорить с ней. Девушка довольно тепло приветствовала меня. Мы разговорились, я присоединилась к компании. «Пиво будешь?» – рядом материализовался Жека. Я не успела отказаться от предложенного, как услышала резкий голос Богдана. «Не будет, моя девочка не пьет пиво». Голос Богдана прозвучал громко и решительно, на миг повисла тишина, все притихли. «Подвинься». Богдан бесцеремонно вклинился рядом со мной, оттеснив Жеку на другой конец дивана. Жека лишь рассмеялся. Я была уверена, он относится ко мне по-дружески. «Почему не отвечала на мой звонок, вредина?» – выдохнул Богдан на ухо. Через мгновение он обхватил ладонью лицо и повернул к себе, целуя. При всех, как будто заявляя права. В легких почти сразу же закончился кислород. Под напором его поцелуя я чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Почти задыхающейся, не умеющей ни отодвинуться, ни разорвать сладкий поцелуй. Богдан отстранился, его дыхание тоже сбилось, а глаза начали сверкать сильнее прежнего. «Марьяна?» – послышался голос Ани. Я повернула голову на звук ее голоса. Сестра как-то странно посмотрела на меня, потом улыбнулась. «Не знала, что у тебя есть парень. Теперь знаешь», – ответил за меня Богдан и встал, протягивая мне ладонь. «Поехали, я обещал тебе долгую и интересную прогулку». Я улыбнулась ему, смотрела завороженно в его глаза и не могла противиться их зову. Потом словно очнулась и посмотрела на сестру. «Скажи, хоть с кем отправляешься гулять?» – попросила сестра. «В случае чего все шишки полетят на меня». «Это Богдан», – представила я парня Ани. «Очень приятно. Аня, сестра и лучшая подруга Марьяны», – сама представилась Аня. «Ага», – кивнул Богдан. «Приятно. Мы торопимся, извини». «Как насчет того, чтобы погулять 2 на 2?» – предложила Аня и быстро пробежалась взглядом по знакомым. «Жека!» – позвала она. «Притормози, подруга, свидание только на двоих», – отшил Аню Богдан. «Я тебе приглашение не выписывал». «Я тебя совсем не знаю», – ощетинилась Аня. «Предпочитаю быть в курсе, где и с кем гуляет сестра, она непривычная к таким компаниям». «Марьяна уже взрослая девочка, и что самое главное, моя, за своей девочкой я пригляжу как следует, а ты расслабься, тебе не помешает», – посоветовал Богдан и потянул меня за собой. Я торопливо поцеловала Аню, успев услышать, чтобы я была осторожнее с этим нахалом. Только оказавшись на свежем воздухе, я словно очнулась от наваждения. «Было бы здорово, если бы ты спросил моего мнения, прежде чем объявлять меня своей девушкой при всех». «Ты их знаешь? Они твои близкие друзья?» – уточнил Богдан. «Нет, но...» «Тогда тебе не о чем переживать, им плевать, почешут языками 5 минут и переключатся на другое». «Скажи, ты сама этого хочешь?» — спросил парень. — Быть со мной. — Я хочу. — Это странно, мне о тебе говорили другое, и я не понимаю, почему ты так рьяно добиваешься меня. Решилась высказать вслух сомнения. — Ты мне понравилась. Кажешься другой, случайно залетевшей на громкую тусовку и не имеющей понятия, как себя вести. Пальцы Богдана легли на мою шею, поглаживая ее. — Пахнешь сладким запретом, а я люблю все запретное. «Кажется, ты тоже хочешь попробовать свободу на вкус, верно?» Магнетический взгляд Богдана пробирал до мурашек. Рядом с ним я чувствовала себя по-особенному, совершенно иначе. Никогда ранее я не испытывала подобных чувств. «Хочу», — ответила я и пропала, потому что Богдан не любил тормозить и всегда брал то, что хочет. Получив мое согласие, он словно присвоил меня себе, целиком. «Так бывает?» Уйти с головой под лед в студенную воду и даже понимая, что задыхаешься, не желать выплывать. Именно так я себя чувствовала и была готова рисковать всем, выбираясь тайком ночью или встречаясь днем, когда у Богдана было свободное время. Первая любовь всегда кажется чем-то особенным. В ней творится волшебство и магия притяжения, когда весь остальной мир перестает иметь значение. Я с головой окунулась в чувства. Крала каждую свободную минутку и использовала любую возможность, чтобы увидеться с Богданом. Мы сблизились очень быстро, переспали уже на 3-м свидании. Если закрыть глаза и позволить себе плыть по волне памяти, можно даже почувствовать те же самые эмоции, как в первый раз. Предвкушение с затаенной долей страха перед неизвестным, желание, разрушающее малейшие сомнения, жаркое дыхание Богдана и его осторожные, но напористые толчки. Металлические заклепки, впивающиеся в кожу спины. Богдан раздевался наспех и бросил куртку на постель. А через пару минут там оказались мы вдвоем. Обжигающий холод, пряжки ремня, мазнувшие по внутренней стороне бедра. Рваные поцелуи, томление в каждой клеточке тела и желание быть ближе. Даже возвращение Марины из больницы не могло удержать меня от желания встречаться с этим парнем. Он вскружил мне голову, а запрет придавал остроты нашим встречам. Наверняка старая Грымза подозревала, что иногда я уходила из дома тайком. Однажды она засекла, как я возвращаюсь. Выжидала, пока я лягу в кровать с бешено колотящимся сердцем. Потом дверь моей комнаты тихонько отворилась. Мне нельзя было запираться на ночь, когда Марина была дома. Я слышала ее осторожные вкрадчивые шаги. Марина склонилась надо мной. «Спишь?» – спросила она еле слышно. Я почувствовала запах ее духов, марципан и терпкая вишня. Я на всю оставшуюся жизнь возненавидела этот аромат, он всегда напоминал мне о ней. «Спишь», — утвердительно сказала Марина. Я решила, что мне удалось ускользнуть от наказания, вспомнила, плотно ли прикрыла дверь с черного входа. Внезапно, в следующее мгновение, лицо обожгло хлестким ударом ремня. Удар пришелся на губу. Ее словно полоснули острым ножом, а потом хлынуло горячим. Я закричала и попыталась увернуться, но Марина вцепилась в мои волосы пальцами. «Дрянь, потаскуха! Я из тебя человека выращиваю, а ты как сука бегаешь на тайные свидания с кобелем!» Кажется, тогда я была парализована страхом и только кричала. На шум прибежал отец. В ту ночь он был не пьян, только вышел из очередного запоя. Он с трудом отцепил от меня собственную мать, но стерва так сильно держалась за мои пряди, что вырвала клок волос. Отец вызвал Марине скорую, у нее из-за скандала сильно скакнуло давление. Сначала он занялся ей, своей матерью, и только потом вернулся ко мне. Сказал, что я расцарапала старой Грымзе руки до локтей. Тогда я впервые подумала, что обязательно покину этот дом, стены которого ненавидела всей душой. Мечтала облить бензином всю дорогую мебель и аксессуары, ценные книги и роскошные детали дизайнерского интерьера. Пусть бы все сгорело. «Покажи, что с лицом», – потребовал отец. Осмотрев меня, он нахмурился и вышел, потом вернулся с пакетом льда и мазью от синяков. «Я думал, что мне кажется, будто ты сбегаешь из дома, но теперь вижу, что так кажется не только мне. Марина желает тебе добра, я тоже», – скупо сказал он. «Я не хочу, чтобы ты загубила свою жизнь из-за идиотского влечения непонятно к кому. С этого дня ты будешь сидеть под домашним арестом». «С этим мне лучше не показываться на улицу, да?» Едва сказала я. Губа сильно опухла, я еле-еле шевелила ей. «Больше этого не повторится». «Чего?» «Марина перешла границу, я не позволю ей распускать руки, но и твои тайные побеги нужно прекратить. Мы нашли тебе хорошего перспективного парня в мужья». «Не хочу». «Марьяна», — угрожающе произнес отец, — «забудь про того парня, с кем ты видишься тайком, если не хочешь лишиться даже дневных прогулок. Ты не знаешь Богдана, он хороший. Не начинай, или придется отправить тебя в закрытое учебное заведение.